протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Я впервые увидел старца Самсона во второй половине 70-х годов прошлого века, когда я был прихожанином Николо-Кузнецкой церкви. А в последние месяцы жизни старца я был уже диаконом, и у меня была возможность служить самому в Николо-Кузнецкой церкви. О том времени, когда старец начал бывать в Николо-Кузнецкой церкви, он приезжал на все праздники, молился в алтаре и причащался. По благословению настоятеля, протоиерея Всеволода Шпиллера, я часто стоял в алтаре и мог видеть старца Самсона, подходил к нему. Отец Самсон был высокий, очень худой, у него был строгий вид. К нему даже порой страшновато было подойти, потому что не хотелось нарушать его молитвенную сосредоточенность. В алтаре он не отвлекался ни на что, ни на какие посторонние разговоры. Он был погружен в молитву и своей молитвой участвовал в службе, в которой он не мог по состоянию здоровья участвовать своим служением. У нас была все-таки возможность подойти к нему и взять его благословение, и мы все дорожили этой возможностью. К нему все относились, мало сказать, с уважением, но с благоговением, как к исповеднику, страдальцу, как к подвижнику и духовнику. Как духовника его очень хорошо знали в Николо-Кузнецкой церкви, потому что среди духовенства и среди прихожан этой церкви были и сейчас есть люди, которые исповедовались у отца Самсона, жили под его духовным руководством. Вот таково было мое очень короткое знакомство с отцом Самсоном. Когда он скончался в августе 1979 года, я, уже в сане диакона, участвовал в его отпевании. Отпевание проходило по монашескому чину. Пели певчие из Елоховского собора, его духовные чада, его горячие почитатели. Конечно, было много духовенства и очень много верующего народа на этом отпевании. И потом на кладбище, где состоялось погребение отца Самсона, тоже было очень много народа. А в наше время его могилка почитается еще гораздо более великим множеством православных христиан. Очень многие люди не только надеются на молитвенную помощь старца Самсона, но и получают от него совершенно реальную помощь. Именно этим, в первую очередь, и объясняется такое массовое почитание старца. Это народное почитание – очень важное основание для будущей канонизации старца Самсона. Это почитание, которое говорит о предстательстве пред Богом старца Самсона, невозможно отрицать никакими аргументами. Конечно, Бог творит чудеса и без посредства святых. Но когда чудеса совершаются через их молитвенную помощь, этим Бог хочет нам показать святость тех угодников, к которым люди обращаются с молитвой в своих нуждах. Бог прославляет своих святых через чудеса, которые Он являет через их молитвенное предстательство. А такое предстательство бывает еще до официальной канонизации святого. И когда священноначалие рассматривает вопрос о возможности канонизации, оно учитывает в значительной степени, а иногда и в первую очередь, именно народное почитание святого и те чудеса, которые совершаются по его молитвам.